выключили телевизор, разлучник и очень симпатично сидели до 3 ночи, пока не пришло такси, вызванное нами за 10 дней. Год дракона, что нам сулит? Начинается он с похорон. В конце года получили открытку от Янквельта с припиской от Иосифа Бродского. Примечание: Янквельт Бенг, шведский словист. А вчера Янквельт с семейством были у нас в гостях. Привез Нобелевскую речь Бродского. Они сляли, были на вручении и подробно все рассказали и показали фото. Ляля спела 2 песни на видео. Симпатично. Занимаюсь бардами и Ахматовой. Идут вечера Галича. Кто бы мог предположить, что мы доживем до этого? 26 января. Сегодня хоронили Венечку Дормана. Гроб не открывали, видимо, он страшно изменился. Рак. Ужасно его жаль. Сегодня же правительственная телеграмма от Камшалова и от Климова о присвоении мне звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Такова ляви. 6 февраля. Открытка от Головицера из Нью-Йорка. Не хотел вас огорчать до последней минуты. У Гены обнаружили опухоль в голове. Хуже не бывает. Вчера навестил его в очередной раз в больнице, в отдельной комнате с телевизором, холодильником. Выглядит хорошо, но весь в себе, в своих думах. Вы, наверное, в курсе, что вызвали Кирилла. Что к этому добавить? Страшно и несуразно. Надеюсь, что у вас все хорошо. Нежно целую, ваш Валерий. Но мы уже знали, Майя, вернувшись из Бостона, сказала нам, что у Гены СПИД. Ужасно. 11 февраля. Когда я вернусь, Галича. Спектакль по песням в 2 частях. Молодые артисты замечательно читали и пели его стихи. Меня поразило. После вечеринки. Под утро, когда устанут влюбленность и грусть и зависть, и гости опохмелятся, и выпьют воды со льдом, скажет хозяйка: «Хотите послушать старую запись?» И мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом, и кубики льда в стакане звякнут легко и ломко, и странный узор на скатерти начнет рисовать рука, и будет бренчать гитара, и будет крутиться пленка, и в дальний путь к Абакану отправятся облака. И гость какой-нибудь скажет: от шуточек этих зябко, и автор напрасно думает, что черт ему сам не брат. «Ну что вы, Иван Петрович», — ответит ему хозяйка, — «бояться автору нечего. Он умер 100 лет назад. 16 февраля. На студии какая-то разболтанность, фильмы никто не хочет принимать, о чем мы всю жизнь мечтали. Готовая картина Анна Ахматова. Листки из дневника. Я смотрел сам с друзьями, которых встретил в коридоре. Замечательно читает Демидова. Иконография, сохранившаяся у меня после работы над фильмом, мне особенно дорога. И потому что добывал я ее всеми доступными и недоступными путями, и потому что там Ахматова. Многие фотографии я никогда не видел опубликованными.